Все складывалось слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Появившийся в дверях страж громогласно объявил: «Письмо для лорда Скиминока». Передавая мне скрученный лист пергамента, он наклонился к моему уху и тревожно пояснил: «Это колдовство, милорд. Никакой гонец в замок не прибывал. Письмо возникло само, из ниоткуда, а потом женский голос произнес: отнеси это ландграфу, я не осмела слушаться». Бледно-желтый пергамент был скреплен печатью зеленого воска с изображением то ли взрыва, то ли корней, то ли осьминога. Я поклонился гостям и, делая вид, что безмерно пьян, отправился в свою комнату. Лия уже увязалась за мной следом. Да, эту особу при всем желании потерять трудно. «Что-нибудь серьезное, мой милорд?» «Позови бульдозера. Похоже, это письмо от королевы Танитриэль». Лия охнула и умчалась. Пару минут спустя мы сидели рядышком и разворачивали свиток. От моих ребят у меня секретов не было. Пусть лучше обо всем узнают сразу, чем потом 20 раз объяснять, что к чему. Я не ошибся. Письмо было действительно отправлено королевой Локхайм. «Здравствуйте, лорд Андрей, или как вас теперь называют, лорд Скиминок. Не уверена, что мое письмо дойдет до вас, но и молчать дальше невозможно. Произошла чудовищная ошибка. По неизвестным и таинственным обстоятельствам мой муж получил возможность как-то влиять на временные сферы пространства, и меч без имени оказался не в той эпохе». «Это что же получается?» – поразился я. «Значит, Резенкамф сам меня сюда затащил?» «Он ненарочно», – кивнул бульдозер. «Да уж, хотел как лучше, а получилось хуже некуда. Будет знать гад, как работать с такими тонкими материями». «Читайте дальше, милорд». «То, что вы попали в наш мир, ужасно и ничем не оправдано. Теперь я понимаю, почему вы показались мне таким странным. Прочие ландграфы были другими. Они с детства впитывали звон мечей, запах пожаров, дыхание боя и знали, на что шли. Я очень сожалею о своей необдуманной просьбе, поскольку вас ошибочно сделали ландграфом». «Что?» – взревел Жан. «Кого ошибочно сделали ландграфом?» «У нее просто крыша поехала». «Господи, как они быстро подхватывают все прогрессивные выраженницы». «Да кто еще, кроме лорда Скиминока, может носить титул ландграфа? Нет таких!» «То я освобождаю вас от всех принятых обязательств. Спасайте себя, не думайте обо мне. Резенкам в бешенстве, я никогда не видела его таким. Умоляю вас, бросьте все и бегите». Он задумал что-то страшное. «Кара обрушится на всех, кто был с вами, наказание будет ужасно. Я никогда не прощу себе, если вы погибнете. Прощайте, ландграф, забудьте меня, Танитриэль». Лия и Жан молча глядели на меня в ожидании ответа. Это письмо многое меняло. Никто и никогда не осудил бы рыцаря, отступившего по просьбе дамы. Да и жизнь многих дорогих для меня людей была в опасности. Я не мог не признать правоту королевы. Угроза нависла над всеми. Ландграф-то я действительно липовый. В углу комнаты на сундуке лежал меч без имени. Прекрасное загадочное оружие. Как же тебе удалось так ошибиться? Я взял его в руки, вновь почувствовал тепло рукояти и восхитительную легкость клинка. Но какая сила могла заставить нас расстаться? Просьба дамы? Что ж, говорят, что коронованным особам отказывать невежливо. Это признак дурного тона. Эй, чего загрустили? Ну, дура она, что с бабы возьмешь? И в конце концов, я ландграф или не ландграф? Ландграф! Мы вновь отправились в трапезную, но сесть за столы не успели. События развивались с феерической быстротой. Кажется, я начинал понимать причину нервозности моего врага. Раньше именем Резенкамфа пугали детей. Произнести его вслух считалось дурным знаком. А теперь, глядя на то, как великий колдун безрезультатно отлавливает одного разъединственного ландграфа, народ начал хихикать в кулачок. Рыцарство открыто выражало свои симпатии, горожане Вошнахауза в дым разбили отряд Раюмсдаля, король сквозь пальцы глядел на возмутительное увлечение дочери, а все верные тирану люди гибли или получали по носу. Если прежде он натравливал на меня то волчьего когтя, то ведьм, то монахов-инквизиторов, то голубых гиен, теперь наступило время самому принять участие в охоте на 13-го ландграфа. И Резенкамф устроил мне такую ловушку, в которую невозможно было не сунуть голову. Он точно знал, что я туда полезу, и я точно знал, что он этого ждет. Стражники ввели запыленного гонца. «Лорд Скиминок, я надеялся застать вас в Вошнахаузе, но меня направили сюда, случилось великое горе. Король Плимутрок I просит вашей помощи». «Что стряслось?» «Безбожный Раюмсдаль пленил кроткую принцессу Леону. Он держит ее в замке трупов и требует взамен вашу голову. Его величество в отчаянии, он ждет вас к себе в Ристайл и надеется, что вы сумеете ее спасти. Король также призывает всех верных ему вассалов и ленников вступиться за честь принцессы и пойти войной на сына Ризенкамфа». В зале повисло напряженное молчание. Потом встал один из старых рыцарей и, глядя в пол, неуверенно произнес: «Но ведь воевать против воли Ризенкамфа невозможно». 3 года назад барон Хорст открыто отказал в ночлеге Раймсдалю. На следующий день в его замок упала черная звезда, и гром разнес все до фундамента, — поддержал другой. «Мы все уважаем лорда Скиминока, но ведь как человек благородный он не откажет в спасении принцессе. Возможно, его и не убьют сразу, а со временем мы соберем достойный выкуп», — предложил третий. «Что скажете, ланграф?» — тихо закипая от негодования, приподнялся Чарльз Ли. «Что я скажу? Жан, готовь лошадей, мы уходим. Ли, проверь мои вещи и собери продукты в дорогу. Благодарю за гостеприимство, господа. Враги ушли, бояться некого. Ввязываться в новую свару право не стоит. Подумаешь, принцесса. Не такая уж она и кроткая, надо признать. Да и король Плимутрок не должен вмешивать вас в свои личные проблемы. Тут дело тонкое, семейное. Желаю здравствовать в тепле, уюте и спокойствии». «Куда же вы, милорд?» — выдавил кто-то, в то время как остальные пристыженно молчали. «Бить морду Раюмсдалю!» Я развернулся и быстрыми шагами направился во двор. «Ну и к черту, сам разберусь. В конце концов, если им всем так нравится, когда на них ездят...» Мои ребята уже ждали. Стражник, пряча глаза, открыл нам ворота. «Не судите нас, милорд. Мы в приграничье так устали от войн, а это уже не битва, а верное самоубийство». Из замка нас выехало 3. Мы молчали. Не от того, что нам не о чем было поговорить, просто каждый прорабатывал свой личный план мести белобрысому принцу. Но уже 10 минут сзади раздался грохот и ляск. Дружина сэра Чарльза и смешанный отряд из Вошнахауза догоняли нас. Матвеич доскакал 1 и, отдуваясь, заметил: «Мог бы и подождать». «Мы с вами, ланграф», — поклонились повар с маркизом. «Живем». Я не буду отвлекаться на мелочи и описание пейзажа. Кому интересно, пусть сам нарисует себе светлую пасторальную картинку. Для начала все отправились в Вошнахауз. Там началось снаряжение отряда для долгого похода. Замок принца был хорошо известен. Многочисленные очевидцы описывали его как огромный параллелепипед с полированными под стекло стенами, узкими бойницами, железными воротами, мрачным подземельем и специальной доской у входа, куда приколачивали за уши головы жертв венценосного придурка. Так что старая угроза Раюмсдаля, в общем-то, имела под собой основание. Естественно, никаких толковых планов и чертежей этой коробочки не было. Известно лишь, что крепость неприступна, гарнизон многочислен и свиреп, а бредовых попыток нападения на сына Ризенкамфа вообще никто и никогда не предпринимал. Весело. Народ здесь в целом не трусливый. Значит, существовали какие-то другие причины. Но не мог же один негодяй держать в кулаке целую страну. Хотя, почему бы и нет? Вспомним собственную историю. Ближе к вечеру мы собрались на мини-военный совет. То есть председатель я, секретарь Лия, слушатели Жан-Поль Клод Шарден Лебуль Дезир, уйма имен в одном лице. Первый вопрос повестки дня. Бить или не бить? Бить, дружно проголосовали мои ребята. Принято единогласно. Второй вопрос. Если бить, то как? Как скажете, лорд Скиминок, недоуменно пожал плечами бульдозер. Если надо, разрушим крепость. Если нет, перебьем гарнизон и захватим башню. А если это не годится, то обложим врага со всех сторон и заморим голодом. Глупость. Никто и никогда не сможет взять крепость Раюмсдаля, а уж провизии у них на 20 лет хватит. Если мне позволительно напомнить, мой лорд, у нас на весь штурм может быть 2, не более. Потом сам Ризенкамф узнает о битве и обрушит на нас все громы преисподней. Принц не страшен, но его отец — великий колдун. Глупо недооценивать его мощь. Лия, ты растешь прямо на глазах. Учись, оруженосец. Девчонка, а как точно рассчитала ситуацию? Лордский Минок, у вас ведь больше боевого опыта, тут же подольстился Жан. Скажите, как лично вы планируете эту кампанию? Ну что ж, во-первых, по-моему, это явно рассчитанная ловушка. Резенкамф ждет, что мы взбунтуем все королевство, двинемся на выручку принцессе Леоне, завязнем в боях под стенами, а он ударит неожиданно и разом покончит со всеми проблемами. Ваш народ получит серьезный урок, меч без имени попадет в его руки, и люди надолго забудут, как поднимать оружие. Что такое гром и молнии, падающие звезды, я догадываюсь. Вот только не предполагал, что современное оружие можно затащить в ваш мир. Обычно такие вольности не допускаются. Но если враг ждет, что мы полезем к нему в лапы, то, наверное, нам туда лезть не следует. Нет. Тогда он просто поставит новый капкан. Я думаю, стоит собрать небольшой диверсионный отряд и попытаться просто выкрасть принцессу. Ниндзюцу — искусство быть невидимым. В дверь постучали. Маркиз де Брас вошел к нам, извинившись за беспокойство. «Лорд Скиминок, там у ворот какая-то нищенка с больной девчонкой на руках. Она требует вас». «Меня? Да я вроде бы никому не назначал встреч». «Я так и подумал. Сейчас распоряжусь дать ей хлеба и прогнать вон». «Ну, гнать-то не надо. Просто в настоящий момент я достаточно занят для того, чтобы раздавать автографы. А она не сказала, зачем я нужен?» «Нет». Маркиз повернулся к выходу. «Разве что девчонка что-то шептала о тихом пристанище. Наверное, бредила».